Куда от себя не деться? Я чувствую плотность давления на сердце. Меня разделяет на воздух с водой. Время, останься и побудь со мной. Время, верни мне силу вечности. Время, верни мне силу вечности. Время, верни мне силу вечности. Thank you.